Глава третья. С того самого дня, когда его новым домом стала Тайферра, Флири Ворру пребывал в состоянии нестихающей и непрекращающейся ярости. После долгих лет, проведенных на рудниках Кесселя, и последующего, к сожалению, очень короткого пребывания на Корусканте, планете столь же безводной, хотя и более цивилизованной, Тайферра была непереносима. Основной цвет – зеленый, от темно-травянистого, почти черного, до нежной весенней свежей зелени. Не спасало даже происхождение. На Карелии любили зеленый цвет, но не в таких же количествах. Тут зеленым было буквально все. Не только тропическая сельва, доминирующая над остальными зонами, просто все. Одежда, дома, мебель, даже женская косметика. После сухих красновато-коричневых каменистых равнин Кесселя и серых рукотворных каньонов Корусканта буйство флоры производило эффект, близкий к удару по голове. Но ко всей обезумевшей растительности еще можно было привыкнуть, сводила с ума влажность. За сегодняшнее утро Флири Ворру уже дважды принимал прохладный душ, но когда он входил в здание правления корпорации Ксукфра, с него по-прежнему текло в три ручья. «Этим воздухом невозможно дышать», – постановил бывший имперский МОФ, ныне министр торговли, с тихой ненавистью наблюдая за бодрыми, профессионально улыбчивыми молодыми людьми в униформе корпоративных цветов. «Этот воздух можно только пить». Молодежи повышенная влажность не мешала. На Тайферре предпочитали носить легкие и тонкие ткани, порой это был скорее прозрачный намек на одежду, чем, собственно, костюм, а во многих случаях люди обходились и вовсе без платья. В случае с женщинами Флири Ворру только приветствовал такую традицию. Ему нравилось разглядывать высоченных, поджарых, хотя и несколько суховатых на его карелианский вкус девушек, которые не считали нужным скрывать свои прелести под покровами тканей. На хорошо сложенных и не менее высоких юношей, также предпочитающих необходимый минимум одежды, бывший МОФ тоже смотрел благосклонно. Вся беда заключалась в том, что лично ему по долгу службы приходилось иметь дело с волосатыми, расплывшимися в талии и прочих местах стариками, от которых воняло потом и которым не следовало вылезать из скафандров высокой защиты. С ними Ворру был неизменно и безупречно вежлив, поскольку они составляли правление корпорации. Необходимость заискивать перед замшелым старичьем бесила Ворру. Он и сам был далеко не молоденький мальчик, но рядом со старейшинами правящих семей он чувствовал себя просто младенцем. По каким-то теперь уже никому не ясным причинам, империя отдала монопольное право на производство бакты двум картелям – Ксукфре и Залтину. Основные компоненты – Алаши и Кавам – производились на самой Тайферре и в нескольких ее колониях. Корпорации богатели. А по мере роста благосостояния росла жадность. К власти приходили те, кому позволяли возраст и положение в клане. Личные качества уже никто не брал в расчет. Ворру считал это самой большой глупостью. Положение самого Флири, министр торговли, как-никак, открывало перед ним возможность надзирать за производством и продажей бакты. Даже не углубляясь в вопрос, он в первые же дни обнаружил слабые точки. Например, бакту, которая изготавливалась на спутниках-колониях, сначала зачем-то везли на Тайферру и лишь потом доставляли заказчикам. Ворру изумляла подобная расточительность, но спустя некоторое время он выяснил, что фирма-перевозчик принадлежала к Сукфре, так что деньги все равно шли в карман владельцам картеля. Флири стал копать дальше, пока не уяснил, на чем строились обе корпорации. 10 000 людей формировали аппарат управления, а, собственно, на производстве трудились 2 800 000 в Ратикс. Приблизительно, разумеется. Рабочие из коренного населения Тайферры получались великолепные. За ними не нужен был особый присмотр, они почти ничего не требовали за свой труд. Поэтому обширный директорат был совершенно излишен. Обе корпорации представляли из себя закрытые касты, связи и даже обычные разговоры с представителями конкурента считались чуть ли не предательством и изменой. Изоляция, вначале крайне насторожившая Ворру, как оказалось, проблем не создавала. Вернее, все проблемы решались с помощью генной инженерии. Хотя, насколько можно было судить по собственным наблюдениям, этот способ стали применять одно-два поколения назад, не больше. Бывший Мов полагал, что его последний указ, который ограничивал свободы высокородных бездельников и был причиной вызова к Снежной Королеве, к власти Исаны Иссорд пришла за счет Ксукфры, которая в этот момент сумела вырвать у обескровленного Залтина очередной жирный кусок. И тут уж Иссорд развернулась с размахом. Многие люди Залтина были жестоко убиты, вырезались целые семьи, прочим пришлось бежать и скрываться. От сделки выгодали и Ксукфра, и Иссорд. Первая получила безраздельное владение миром, которое она так долго делила с назойливым конкурентом, вторая – трон и немалые деньги. Загвоздка была лишь в том, что Флири Ворру был лишним в этом раскладе. Верхушка картеля не желала прислушиваться к указаниям от чужака, а юмор ситуации заключался в том, что на Ворру корпорация жаловалась Исаны Иссорд, другому чужаку в их мире. По мнению Флири, смысла в этом не было никакого. Бывший Мов сокрушенно вздохнул. День, когда он начнет думать, как его подопечные, станет днем его смерти. Завернув за угол, Флири миновал стол, за которым скучала секретарь Иссорд. Он не позволил себе отвлечься на скудный наряд девушки. Уж лучше он насладится приятным видом после выволочки. Длинные черные волосы секретаря скрывали больше, чем ее костюм. Девица лениво улыбнулась, не сделав и попытки остановить министра или даже возвестить о его приходе. Императорские гвардейцы тем более не обратили на визитера внимания. Ворру привычно пожалел парней, которые остались верными своей униформе. Должно быть, гвардейцы плавились под алыми глухими доспехами и плотными тяжелыми плащами. Флири невольно скосил глаза, ожидая увидеть под ногами стражей натекшие лужицы пота, хотя подозревал, что гораздо больше бравых парней угнетает приказ не реагировать на каждого встречного, как на потенциального убийцу и террориста. Иссорд специально попросила свою личную охрану расслабиться. Ворру полагал, что для того, чтобы эти ребята почувствовали себя беспечными эвоками на лужайке, потребуется вмешательство психологов и психотерапевтов. Поэтому, когда гвардейцы остались за дверями кабинета, Флири немного полегчало. А еще ему стало хорошо от того, что единственная зелень располагалась по ту сторону бронированного окна. Стены кабинета были обшиты панелями светлого дерева. По старой привычке Иссорд отказалась от изобильной меблировки. На Корусканте Снежная Королева носила гранд-адмиральский мундир, только не белый, а алого цвета. На Тайферре эта высокая темноволосая женщина переоделась в свободные и не сковывающие движения одежды, но красному цвету не изменила, как и ее верные телохранители, и к полупрозрачным тканям она отнеслась с презрением. «А зря», – с грустью подумал министр, – «ей бы пошло». Ворру слышал давние слухи, что Исана Иссорд в свое время побывала в любовницах у императора. Он понятия не имел, так ли это, и, честно говоря, не слишком интересовался, но признавал, что Иссорд красива. Первое, что привлекало внимание, это, несомненно, необычные разноцветные глаза на бледном сильном лице. Правый глаз, голубой, словно льды Хота, контрастировал с левым, цвета расплавленного металла. «Да», — кивнул своим мыслям Ворру, — «без сомнения, глаза и все, что за ними скрывается». Глаза Иссорд казались зеркалом ее двойственной натуры. Снежная Королева была холодна, жестока и расчетлива, но подвержена вспышкам неконтролируемой вулканической ярости. Пока Флири Ворру удавалось выходить отсюда живым, но отметины о боях уже имелись. Министр почтительно поклонился. «Вы посылали за мной?» «С центра империи получена информация. Как обычно, Иссорд и не думала здороваться. Вам будет интересно. Вы, кажется, интересовались, что случилось с Киртоном Лоором». Ворру кивнул. Агент имперской разведки и доверенное, если только такое возможно, лицо Иссорд, исчез за несколько часов до того, как Снежной Королеве пришлось покинуть столицу. «Я предполагал», — неторопливо произнес бывший МОВ, — «что он был арестован и сломался на допросе. Другого объяснения провала наших оперативников я придумать не могу». Флири сам не верил собственному предположению. Несколько разговоров с Лоором убедили Ворру, что скорее подаст в отставку тот, кому выпадет сомнительное счастье допрашивать Киртона, чем агент заговорит. «Да, провал нашей сети – дело его рук», – голос у Иссорд был ровный, пока. «Но похоже, что информацию он передал добровольно. Между прочим, вы знали, что он пытается извлечь личную выгоду из нападения на караван, который шел на Корускант через систему Адлера?» «Караван, на который устроил засаду военачальник Синж», — выказал осведомленность Ворру. «Лор сказал мне, что в его распоряжении имеются крестокрылы. Сначала предполагалось использовать их для разгрома базы разбойного эскадрона. Помнится, я отговорил его, и так он придумал им новое применение». «А после неудачи сообразил, что именно я предупредила Синджа», – процедила Снежная Королева, рисуя кончиком ногтя на столешнице невидимые узоры. «Я-то считала, что Синдж воспользуется возможностью уничтожить разбойный эскадрон. Кто же знал, что проныры опоздают навстречу? Думаю, Лор заподозрил, что мне все известно. Он подал рапорт с большим опозданием, чтобы я не смогла отменить приказ, а он даже переметнулся к повстанцам, предатель». Иссорд с ненавистью выплюнула последнее слово. Ворру отнесся к вероятной измене Киртона Лоора флегматично. «Есть способы его урезонить», — лениво обронил он, «не сомневаясь, что Фет с легкостью сумеет выследить и уничтожить ренегата, если предложить ему достаточное вознаграждение». «Пустая трата денег», — нетерпеливо отмахнулась Снежная Королева. В ее взгляде хитрость мешалась с жестокостью. «Один из агентов доложил о таинственном свидетеле в деле капитана Селчу. Я подумала, что речь идет о генерале Деррикоте, и расставила ловушку. Помните, я просила послать людей?» «Да, Деррикота никто так и не обнаружил». «Разумеется», — фыркнула Иссорд. «Деррикота там не было, а вот Лор был, наш таинственный свидетель. Он и попался в капкан. Мой агент выстрелил в него и убил». Иссорд торжествующе расхохоталась. «А потом пристрелили и самого агента, его собственная жена. Она сопровождала Лоора. Они были знакомы по Карелии». «Елла Виссири», — пробормотал Ворру. Он даже сочувствовал несчастной. Виссири ему нравилась, она была умна и решительна. «Бедняжка, как должно быть она сейчас убивается? Впрочем, насколько я помню, там найдется, кому утешить юную вдовушку. Кажется, командир разбойного эскадрона проявлял к ней повышенный интерес. Мне нравится, что именно она застрелила Дирика». Иссорд с застывшим интересом наблюдала за разноцветной птицей, которая раскачивалась за окном на ветке дерева. «Но еще больше мне нравится, что ее муж принадлежал мне, а не ей. Надеюсь, осознание этого факта доставляет ей большую боль, чем вынужденное убийство». Флири Ворру недоуменно нахмурился. «Но если Лоор мертв, откуда стали известны имена и адреса наших агентов? Видимо, он передал данные до того, как его убили». «Не закодировав?» – не поверил Ворру. «Он не такой дурак. Он законченный идиот!» Снежная Королева в ярости топнула ногой. «И мне его глупость дорого обошлась!» Она успокоилась так же быстро, как и разозлилась. Кажется, код был известен не только Лору, но и Корону Хорну. Этому Хорну за многое придется ответить. Флири подумал, что Снежная Королева, скорее всего, ошибается. Гораздо вероятнее, что Киртон Лор сумел выжить, может, был ранен, может, даже серьезно. Флири Вору не верил в гениальность Корона Хорна, хотя и признавал за соотечественником некоторые достоинства. Но в повороте событий чувствовалась рука опытного разведчика, а Хорн к таковым не принадлежал, в отличие от Киртона Лоора. «Хорн-младший весьма инициативен», — сказал бывший МОВ, чтобы не разочаровывать Снежную Королеву. «У них в семье все такие. Кстати, вы уже знаете о последствиях его последней инициативы?» «О массовом увольнении из армии?» — Хохот Иссорд неприятно ударил по ушам. Целая эскадрилья. Недурно, да еще и элитная. Говорят, они поклялись освободить от нас Тайферру. Я не стал бы относиться к ним так беспечно, отозвался Ворру. Да, я помню о четырех разрушителях, но вы верите в них с той же силой, с какой император недооценивал Альянс. Лицо Исаны стянуло в ледяную маску. О, равнодушно процедила Снежная Королева. Так вот, как вы думаете, считаете, что я повторяю ошибку, совершенную императором? Флири спокойно выдержал пристальный взгляд разноцветных глаз. «Вне всяких сомнений, вы иначе рассматриваете этот вопрос», – терпеливо произнес бывший Мофф. «Но моя работа заключается в том, чтобы напоминать вам о чужих ошибках, чтобы вы их не совершали. А вы абсолютно правы. Ни Хорн, ни Антилас, никто другой из Проныр ничего больше не значит. Республике на них плевать, а сами по себе они пустое место. Но ведь подобное положение может и измениться, не так ли?» «Да, мы контролируем производство Бакты, но нужно действовать осторожнее. Если мы чересчур вздуем цены, то соберем армию недовольных нами. Ну и кто ее возглавит, как по-вашему?» Иссорд мерила его гневным взглядом еще минуту-другую, потом вдруг отвернулась. «Предупреждение получено», — проронила она. «Еще я вынужден указать, что нам необходимо договориться с Ашерн или иным образом уладить проблему. Среди Вратикс они в меньшинстве, но в прошлом занимали ключевые позиции на производстве. Их эскапады все болезненнее и обходятся нам все дороже. Думаю, они распоясались потому, что, по слухам, их поддерживает Залтин». «Согласна. Эти черные когти меня беспокоят, но именно поэтому фабрики и лаборатории охраняют мои штурмовики». Ворру улыбнулся случаю откровенно польстить. «Хороший ход». С искренним восхищением произнес он, но организовывать местные силы обороны – вот это по-настоящему блестящая мысль. Пусть тайферианцы сами сражаются с Ашерн. «Благодарю. Люди Ксукфры быстро сообразят, как выгоден им союз со штурмовиками, когда их местные вояки окажутся в безвыходном положении, только строй белых доспехов будет стоять между ними и смертью, и сомнениям наступит конец». Иссорд вскочила из-за стола, яростно вскинув руки в пророческом жесте. «Эскадрилью возглавит Эриси Длорит. В своем клане она считается национальным героем, и даже мне сумела доказать, насколько хороши тайферианцы, если их правильно использовать». Ворру отделался рассеянным кивком, погружаясь в собственные размышления. Забавно, как Иссорд безукоризненно хороша и расчетлива, когда нужно проанализировать психологию противника и использовать чужую слабость. Но стоит ей столкнуться с кем-то, кто сильнее ее, с тем же Хорном или Антилосом, как она совершенно теряется. Бывший Мофф, а ныне министр, поднял взгляд на высокую женщину. «А что вы скажете о Рилке? Мон Мотма объявила, что она чудодейственно исцелит Крайтос». «Пропаганда, хотят утихомирить массы. Существует ли Рилка и лечит ли она болезнь, не имеет значения. Если бы Дерри Кот создал тот вирус, который был мне нужен, и если бы Лор сумел оттянуть вторжение на центр Империи, Республика теперь лежала бы в таких руинах, что страшно представить. А сейчас они борются с собственной популярностью. Как только мы ограничим поставки на планеты Республики, начнется раскол». «То есть сыграем в ту же игру, что на центре Империи, только больше масштабом?» «Верно». Иссорд будто созерцала грядущее, уставившись куда-то поверх головы собеседника, что не составляло ей труда, учитывая немалую разницу в росте. «Я всегда говорила, что сначала хочу уничтожить повстанцев, и лишь после этого восстанавливать Империю. Собственно, Альянс разрушен уже тем, что они взяли столицу. Теперь мятежникам придется поддерживать репутацию и выполнять данные обещания. Когда им этого не удастся, народы возжаждут былой стабильности. Если мы все сделаем правильно и аккуратно, мы не просто отвоюем центр Империи, нас будут умолять вернуться туда». «Интересный прогноз. И я думаю, верный, за исключением одной мелочи». «Чего еще?» «Точнее, 12 мелочей. Номер первый – Антилос. Второй – Хорн. Третий – Селчу, и далее по списку. Они не связаны обязательствами. Они обладают свободой действия, которой когда-то отличался Альянс. Они представляют проблему, которую необходимо решить и быстро. Или что? Мне довелось видеть их в действии. Голос Ворру окреп, потеряв вкрадчивую слащавость. Если мы с ними не справимся теперь, боюсь, они станут проблемой, которая нам не по зубам».